Глава 8. Ключи дрожат у меня в руках. Аромат. Едва я открываю дверь, как меня обдает волной мужского парфюма. Дорогого, навязчивого, знакомого. Того самого, который я чувствовала в университете, когда он подходил слишком близко. Максим Орловский в моей квартире. В моем доме. У моей бабушки. Сердце начинает бешено колотиться, а в голове проносится только одна мысль — убить. Медленно и мучительно. Сначала оторвать руки за то, что они посмели прикоснуться к нашей дверной ручке. Потом ноги за то, что они принесли его сюда. А потом голову за то, что она вообще додумалась явиться в мой дом. «Дашенька, это ты?» — доносится бабушкин голос с кухни. «Спокойно. Нужно взять себя в руки. Бабушка не должна видеть, как я превращаюсь в психопата». «Да, бабуль, это я», — отвечаю как можно более ровным голосом, хотя внутри все кипит. Ставлю сумки на пол, разуваюсь, стараясь не топать, как слон. Хочется топать. Хочется грохнуть так, чтобы штукатурка с потолка посыпалась этому мерзавцу на голову. Быстро поправляю волосы, одергиваю ветровку. Не дам ему понять, что он меня задел. Не дам ему увидеть, как я взбешена. Буду вести себя с ледяным спокойствием и вежливо попрошу его убираться из моего дома. А если не уберется, выкину силой. «А вот и Дашенька», — говорит бабушка, когда я появляюсь на пороге кухни. И я вижу картину. Он сидит за нашим столом. За столом, за которым мы с бабушкой завтракаем уже 6 лет. Пьет чай. Из моей кружки. Из моей любимой кружки с котенком, которую мне подарили родители на день рождения. Мой чай. Тот самый, который я покупаю раз в месяц. Все. Это уже слишком. Розы, ладно. Появление в кафе пережила. Но моя кружка, мой чай, мой дом — последняя капля. А он сидит и улыбается. Улыбается, как будто ничего не произошло. Как будто он не вторгся в мою жизнь, не опозорил меня перед всем университетом, не выставил на посмешище в интернете. «Дашенька, познакомься!» Бабушка указывает на него с такой гордостью, словно представляет мне самого президента. «Это Максим Андреевич. Он из социальной службы. Принес нам помощь ко дню пожилого человека». Социальная защита. День пожилого человека. Смотрю на стол и вижу. Банка красной икры. Бутылка шампанского. Коробка дорогих конфет. Социальная помощь. Красная икра и шампанское. Как мило. Говорю, мой голос звучит настолько сладко, что хочется стошнить. Социальная защита теперь деликатесами балует. Максим поднимает на меня взгляд, и в его глазах плещется откровенное веселье. Ублюдок наслаждается ситуацией. «Социальная программа», — отвечает он с серьезным видом. «Мы стараемся порадовать пожилых граждан качественными продуктами». Качественными продуктами. Хочется взять эту банку икры и размазать ее по его самодовольному лицу. Как благородно. Продолжаю ядовитым тоном. И, наверное, очень затратно для городского бюджета. Мы не экономим на социально незащищенных гражданах. Парирует он, не моргнув глазом. Социально незащищенные граждане. Он называет нас социально незащищенными гражданами. Этот мажор, который тратит на ужин больше, чем мы за месяц, рассуждает о социальной незащищенности. «Садись, Дашенька», — приглашает бабушка. «Максим Андреевич рассказывал, какая ты у меня умница. В МГУ учишься, работаешь». «Да», — киваю я, не сводя глаз с Орловского. «Работаю. Честно работаю. За свои деньги». Он улыбается шире. «Похвально. Трудолюбие — это важное качество. Трудолюбие. Он мне рассказывает о трудолюбии? Тот, кто за всю жизнь не заработал ни копейки? Особенно, когда приходится самому зарабатывать на жизнь. Отвечаю, вкладывая в слова всю возможную язвительность. А не жить на папины деньги. Бабушка недоуменно смотрит на меня. «Дашенька, что с тобой? Максим Андреевич же работает. В мэрии?» «В мэрии, конечно. Максим Орловский, наследник империи, работает чиновником в отделе социальной защиты. А я королева Англии». «В мэрии», — повторяю я. «Как интересно. И давно вы там трудитесь?» «Не очень», — скромно отвечает он. «Совмещаю с учебой. Хочется помогать людям. Хочется помогать людям. У меня сводит скулы от сладости его лжи». «Конечно, хочется», — соглашаюсь я. «Особенно, когда у людей есть проблемы, которые можно решить». Максим внимательно смотрит на меня. «А у вас есть проблемы, требующие решения?» «Да. Одна большая проблема прямо сейчас сидит за моим столом и пьет из моей кружки». «Проблема одна», — честно отвечаю я. «Незваные гости». Бабушка вздрагивает. «Дашенька, Максим Андреевич же помочь пришел». «Помочь. Он пришел помочь. Принес красную икру и шампанское, назвался сотрудником социальной службы и помогает». «Да, бабуль, я вижу, как он помогает», — говорю я и встаю. «Максим Андреевич, наверное, у вас еще много дел, много нуждающихся семей». «Есть несколько адресов», — соглашается он, тоже поднимаясь. «Тогда не будем вас задерживать», — фальшиво улыбаюсь я. «Аудиенция окончена. Уверена, где-то вас ждут старушки, которых нужно одарить деликатесами». Бабушка растерянно смотрит на нас. «Дашенька, может, Максим Андреевич останется на обед?» «На обед. Он останется на обед. Будет сидеть за нашим столом, есть наш хлеб и рассказывать бабушке, какой он благородный». «Нет», — резко отвечаю я. «У Максима Андреевича наверняка очень плотный график. Социальная работа не терпит отлагательств». Максим кивает. «К сожалению, это так. Спасибо за гостеприимство». Он целует бабушке руку. И та просто сияет от удовольствия. Змей-искуситель. За полчаса очаровал 74-летнюю женщину. «Я вас провожу», — говорю тоном, не допускающим возражений. Мы выходим в прихожую. Максим надевает свои дорогие ботинки, а я стою рядом и мысленно считаю до 10. Не убивать в присутствии бабушки, не устраивать скандал, дождаться, пока он выйдет, а потом... А потом я ему все расскажу. «До свидания!» — кричит бабушка из кухни. «Приходите еще!» «Приходите еще!» «Конечно, приходите!» «Принесите еще икры и шампанского, а заодно расскажите, как тяжело жить на зарплату чиновника». Открываю дверь, выхожу на лестничную площадку вслед за ним и тут же захлопываю дверь. «Все, теперь мы одни. Теперь можно. Ты!» Рычу я и толкаю его обеими руками в стену. Максим упирается спиной в облупившуюся краску, а я упираюсь ему в грудь указательным пальцем и начинаю высказывать все, что думаю. «Ты что, болен?» — кричу я, не обращая внимания на то, что меня может услышать весь подъезд. «У тебя с головой все в порядке!» «Дарья, заткнись!» — перебиваю я. «Кто тебе дал право врываться в мой дом? Кто тебе дал право обманывать мою бабушку?» Максим пытается что-то сказать, но я не даю ему открыть рот. «Социальная защита! Социальная защита! Ты хоть понимаешь, какую чушь несешь? Красная икра в качестве социальной помощи! Шампанское для пенсионеров!» «Я хотел...» «Ты хотел?» В голосе проскакивают истерические нотки. «А я хочу, чтобы ты убрался из моей жизни. Понимаешь? Убрался!» Тычу ему пальцем в грудь с каждым словом. «Не появляйся больше в моем доме! Не подходи к моей бабушке! Не вторгайся в мою жизнь!» «Даша, успокойся! Не смей говорить мне, что делать!» Реву я уже не своим голосом. «Ты что, псих? Сталкер? Маньяк?» Максим молчит, прислонившись к стене, и смотрит на меня. В его взгляде нет ни страха, ни раскаяния. Только интерес. Как будто он изучает редкий экспонат в музее. И это еще больше меня бесит. «У тебя что, других развлечений нет?» Продолжаю я, задыхаясь от ярости. «Тебе больше нечем заняться, кроме как преследовать девушек, которые тебя послали». «Ты не просто послала меня», — наконец говорит он. «Ты устроила мне публичное унижение». «И правильно сделала!» — кричу я. «И сделаю это еще раз. И еще. Столько раз, сколько понадобится, чтобы ты понял. Я тебя ненавижу!» Максим медленно отрывается от стены и делает шаг ко мне. Слишком близко. Он нависает надо мной, и я чувствую запах его парфюма. Ощущаю тепло его тела. Вижу золотистые искорки в его зеленых глазах. «Ненавидишь?» — тихо спрашивает он. «Ненавижу!» — повторяю, не отступая. «Сильно?» «Всем сердцем!» Максим улыбается. Медленно, хищно, самодовольно. «Знаешь, Сомова, говорят, от ненависти до любви один шаг». «Что?» «И скоро ты его сделаешь». Я в ступоре. Смотрю на него и не могу поверить в услышанное. «От ненависти до любви? Он серьезно думает, что я могу в него влюбиться? Этот самовлюбленный, наглый, невыносимый». «Никогда», — шиплю я сквозь зубы. «Слышишь? Никогда!» Максим пожимает плечами. «Посмотрим». И направляется к лестнице. Все. Он уходит. Просто уходит, как ни в чем не бывало. Стою посреди лестничной площадки. Сжимаю кулаки до боли. Смотрю ему вслед. Хочется догнать. Хочется схватить его за шиворот. Затащить обратно. И объяснить, что значит слово «нет». Хочется разорвать его на мелкие кусочки. «Орловский!» — кричу я ему вслед. Он останавливается на повороте лестницы и оборачивается. «Да. Если ты еще раз появишься здесь, я вызову полицию». Максим ухмыляется. «За что? За то, что принес подарки пожилой женщине?» «Сволочь. Он прав. Формально он не сделал ничего криминального. Обманул бабушку, подарил продукты, попил чаю. Полиция только посмеялась бы. Найду за что», — мрачно говорю я. «Удачи», — отвечает он и исчезает за поворотом. Слушаю звуки его шагов, эхо которых отражается от стен подъезда, и понимаю, это еще не конец. Это только начало. Максим Орловский объявил мне войну. Что ж. Посмотрим, кто кого.